безмерные. Пролог. В последнее время книги у старика брали все реже. Уникальная его библиотека покрывалась пылью, бороться с которой, в силу возраста, становилось труднее, дорогие переплеты ветшали, а долгое время неоткрываемые страницы объемных изданий, попросту говоря, херели. Собранные некогда с огромным трудом в новых реалиях, они оказались никому не нужны. Минули дни, когда его с восторгом узнавали на улицах. Канули в лету собрания литераторов и творческие встречи в Доме писателей. Единственным, кто хоть изредка навещал теперь знаменитого в прошлом автора, был букинист. Хотя и букинистом, скользкого с виду типа в дорогой одежде, назвать было сложно. Приходил тот в основном утром, в рабочие дни, когда жителей в доме почти не осталось, и столкнуться с соседями нос к носу было практически невозможно. Попав же в квартиру, человек этот всякий раз заводил разговор о желании выкупить у старика несколько экземпляров, и ведь чего только взамен не предлагал. Речь, впрочем, шла о двух, написанных много лет назад произведениях, манифесте бродячих собак и поводыре. Вот только старик на уговоры не велся. Деньги его интересовали теперь в последнюю очередь, поэтому, испробовав все возможные способы, незадачливый спекулянт отправлялся во свояси несолоно хлебавши. И хотя книги, о которых шла речь, по мнению автора, особо не удались, требовали вдумчивой редактуры и оригинального оформления, по какой-то причине делец от литературы интересовался исключительно ими. Надо сказать, то были первые и оттого особенно дорогие сердцу произведения. А пробный тираж в трех экземплярах являлся скорее подарком работавшего в те далекие годы книгопечатником приятеля, чем признанием литературного таланта автора. Писал он тогда излишне пафосно, греша нагромождением текста и орфографических ошибок, отчего книги выходили какими-то вычурными, по-детски даже наивными. Так что старик абсолютно не обижался, когда первые читатели возвращали его писанину обратно. Известности членства в Союзе писателей пришли уже много позже, когда автор стал узнаваем, научился писать вкусно, и лишь о том, что интересно обществу. Сейчас же, судя по всему, соседи и не подозревали, с кем рядом они проживают. Отводили глаза при встрече, ограничиваясь дежурным «здрасте», когда не удавалось по-тихому разминуться на лестнице, либо едва заметно кивали на улице, в том случае, если возможности пройти мимо также не оказалось. Такое уж теперь поколение. Возраст не тот актив, что в почете у окружающих, и нет им дела до скучной вашей компании. По этой причине книги долгое время оставались нетронутыми. Случайным знакомым старик их не предлагал, ну а друзей у него практически уже не осталось. Этими же, в тяжелых кожаных переплетах, никто и вовсе не интересовался. За долгие годы их пролистали разве что пару десятков раз, но возвращали сразу, не далее третьего дня. Одних отпугивало странное по сути своей название, других размеры. Третьи, пролистав несколько страниц, неопределенно кривились, выдавали нечто вроде «клиника», нечитабельно по диагонали, и протягивали роман автору обратно. Хотя нет, были ведь двое, кто за все это время брали труды почитать. Дочь Григория Ивановича Зотова, Лера, студентка исторического факультета столичного вуза, и Матвей Тарасов, сантехник из местного ЖИСа. Оба, кстати, до сих пор произведения не вернули. Лера поначалу вела себя странно. На вопрос, нравится ли книга, неопределенно пожимала плечами, изрядно при этом нервничая. Сказала, что, видимо, из-за усталости, буквы на седьмой странице сложились перед ней в образ пляшущей по щиколотку в воде молодой женщины. При этом она почему-то сильно конфузилась, извинялась даже, а сотрудник ЖИСа и вовсе, взяв роман почитать, куда-то исчез. Старик подошел к переделанному в книжный шкаф громоздкому шифоньеру, отыскал на пыльной полке последний экземпляр стоявшего особняком манифеста, открыл книгу в самом начале и заботливо пролистал первые две страницы, нашел титульный лист, сдвинул палец вниз, туда, где указаны были год выхода книги и данные издательства, осторожно дотронулся до приклеенной меж ними бумажной полоски, единственного условия напечатавшего книгу товарища. По какой-то причине тот собственноручно ее здесь приладил и ни при каких обстоятельствах просил полоску не убирать, хотя, по прошествии времени, та едва заметно надорвалась, и из-под нее выглядывала строка неких малопонятных цифр. Старик попытался вернуть бумагу на место, сделать так, чтобы комбинация единицы нолей не бросалась в глаза при открытии, но вышло плохо, совсем, точнее, не вышло. Высохший от клея лоскут бумаги больше ни на что не годился, торчал вверх, оголяя цифры. Поэтому, убедившись в тщетности попыток, мужчина водрузил себе на нос очки, сунул книгу под мышку и поплелся на кухню, искать для ремонта тюбик с прозрачным клеем. Глава 1. Из радиообращения. Мы жили жизнью без забот, волновались за ипотеки и долги по кредитным картам, переживали за недостаток лайков в социальных сетях, мнимых друзей на работе, и кофе, с которым слегка ошибся официант, считали ценностями то, на что в принципе не стоило обращать внимание, возносили кумиров, и вдруг осознали, что потерять можем привычный свой мир за считанные секунды, утратить его красоту безвозвратно, что оставит нас людьми на обломках цивилизации, растеряв большую часть того, чем гордились, поймем, что уцелела единственная для всех нас ценность, лишь наша друг с другом связь. Темная, обремененная тяжестью глубины волна, сложилась в цифру 1, поднялась во весь свой гигантский рост и, что есть сил, устремилась в сторону мрачной, окольцевавшей город, стены. Ударила в ее основание и лакированный светом луны периметр жалобно застонал, затрещал герметичными швами. Напирающая отовсюду вода сжимала огромную, окружившую поселение людей стену так, словно та была хрупкой, готовой вот-вот лопнуть, яичной скорлупой. Волны бились в каменную твердь с упорством бойцового питбуля, выли, раз за разом, испытывая конструкцию на прочность, но, убедившись, что стена все еще держится, отступали, огрызались белой пеной, откатывали назад, недовольно вихрясь, копили силы в бурных водоворотах, а затем, разгоняя валы, бросались в новую атаку. Шторм продолжался уже неделю, 7, прошедших в ожидании неминуемой гибели дней. 7 ночей, без надежды проснуться. От ударов водяных исполинов лопался фрагментами армированный бетон. Тревожно пели заунывные песни, державшие опорные башни, металлические канаты. Плетеные толстыми змеями, они вязали меж собой в Денвере все. Старые сигнальные мачты, сохранившиеся здесь с тех пор, когда первые выжившие надеялись еще быть обнаруженными, подвесные мосты, на случай, если вода вдруг сломает периметр, а также стены второго уровня и цитадели для избранных. Все здесь крепилось и держалось друг друга, иначе выжить в городе становилось практически невозможно. Абзац закончился, и Ева вдруг обнаружила себя стоящей на краю уходящего за спину каменного утеса. Полными неописуемого ужаса глазами она посмотрела со стены вниз, туда, где затевали дикие пляски, обезумевшие от безграничной власти над городом волны. Это, блин, как, сознание отказывалось воспринимать то, что доносили ему глаза и, закусив с перепуга губу, девушка остолбенела пялилась в кромешную тьму ревущей где-то под ней бездны. Она хотела закричать от ужаса, выразить в эмоциях свои чувства, однако ударивший в лицо ветер забил неродившуюся фразу глубоко в горло, повалил Еву на спину, отчего она громко закашлялась. Кхе-кхе, соль во рту и ноздрях жгла слизистые, приклеила язык к небу чем-то липким, лишила возможности свободно дышать. Девчонка попыталась было утереть ее ладонью, но убедившись, что результата действия не приносит, встала на колени, потянула воздух носом, а затем, начхав на приличие, все равно ведь никто не видит, по-мужски громко сплюнула, выругалась с удовольствием. Времени размышлять над ситуацией не было. Для начала следовало поскорее подняться, ибо ограждение на стене отсутствовало, и новый поток ветра мог запросто сбросить ее вниз. Хорошо, если слететь удастся наружу, в окружавший город темное море. Хуже, если ураган сбросит тело внутрь, на ощетинившиеся арматурой бетонные волнорезы. Почему, кстати, те изнутри? С какой водой собрались они там бороться? Хотя какая ей в принципе разница, внутри, снаружи? Судя по высоте и силе волны, быть сброшенной со стены означало смерть в любом случае. Эмоции первых минут постепенно угасли. Сражаться за жизнь предстояло здесь и сейчас, поэтому, пересилив себя, она осторожно встала, ухватилась руками за скользкие отводы парапета апокалиптической набережной и сделала пробный шаг в сторону видневшейся вдали лестницы. Вроде как получилось, однако дальше надлежало быть очень внимательной. Следующий участок оказался наклонным, совершенно открытым, изъеденным острыми трещинами, споткнувшись о которые можно было даже не пытаться лететь в бездну. С легкостью свернешь себе шею и здесь. Волны на нем вылизали бетон, словно голодный котенок миску, так что в случае падения зацепиться там будет ни за что. Надо бы прыгнуть. Возможно, удастся ухватиться за тот вон покатый выступ, подтянуться и перебросить тело на сухую поверхность, как в парке на скалодроме, куда они с Викой ходили до той поры, пока она, дура безмозглая, не послушав совета подруги, замуж не выскочила. Овца, блин, тупая. Вспомнив о бывшем, Ева недовольно поморщилась. Следующий шаг вышел плохо. Рассчитывая миновать ближайшую промоину, девушка вытянула вперед ногу, нашарила носком основание, и уже собралась было перенести на него весь тело, как ступня вдруг предательски соскользнула. Ноги разъехались, после чего она медленно поползла к краю пропасти, причем именно ко внутренней ее стороне. Пытаясь спастись, усиленно забила руками. Однако ладони, касаясь холодного камня, скользили по нему, как по льду. Финал был практически предрешен, когда в очередной судорожной попытке остановить сползание, Ева обнаружила, что бетон на пути ее неожиданно вспух. Выжал из себя на поверхность цифру 2, в которую тут же уперлась нога, и падение прекратилось. Уф, слов больше не было. Руки, ноги и низ спины ныли так, будто она только что разгрузила машину угля. Адреналин разогнал пульс далеко за сотню, отчего сердце буквально выпрыгивало из груди, а нарастающий в голове гул с каждой секундой грозил перерасти в рев паровоза. Угнетающее состояние, тяжелое и непривычное. Не всякий ведь день приходится сползать в пропасть. Так, ладно, если упереться в циферку эту получше, дотянусь до первого разлома. Края там острые, надо попробовать держаться за них осторожно. Пальцы тогда не изрежешь. Перед тем, как решиться на суицид, неплохо было, как следует в необходимости этого себя убедить. Стоило дыханию немного восстановиться, Ева принялась действовать. Подтянулась на руках, приподнялась, как получилось и, оттолкнувшись от двойки, прыгнула к вожделенному выступу. Вот где стало понятно, что тренировки на скалодроме даром для нее не прошли. Едва ладони ощутили твердь, девчонка вцепилась в нее мертвой хваткой. Насколько смогла, вытянула тело, а затем, совершив кувырок на бок, перебросила себя на сухую поверхность. Легла на спину и здесь только перевела дух. Пуф, она обессиленно выдохнула. Главное, что не труп. Тем временем волны снаружи двинулись в очередную атаку. Их удары стали настолько мощными, что сбросить вниз способна была даже исходящая от воды вибрация. Требовалось убираться отсюда как можно скорее, поэтому, привычно встав на колени, Ева стремительно двинулась к лестнице. Добралась до ржавой конструкции, ухватилась руками за толстые прутья и, молясь, чтобы в ответственный момент не соскользнула стопа, стала быстро спускаться. До половины пути проблем не возникло. Ноги монотонно перебирали ступеньки одну за другой. Но, как только она миновала, вмонтированные в стену определяющие уровень воды снаружи, смотровые иллюминаторы, державшая ее секция неожиданно от стены отделилась, накренилась влево, а затем, словно решив, что делать здесь больше нечего, полетела прямо на бетонные волнорезы. Гулко о них ударилась, искорежилась и распласталась внизу, никому не нужной, изуродованной железякой. Ничего хуже для Евы придумать было нельзя. Лишившись опоры, девушка безвольной куклой повисла в воздухе. Держалась руками за последнюю ступень верхнего пролета и с ужасом наблюдала, как на месте упавшей секции торчат из стены, лопнувшие от глубокой коррозии, затяжные болты. А-а-а! Безумный вопль несчастной сотряс окрестности, вот только услышать его здесь было некому. Гигантские морские валы молотили периметр с дикой яростью, явно собираясь сравнять это место с землей, точнее, сломать ненавистную стену и вобрать, наконец, Денвер в глубину океана, сделав его новым участком безграничного дна. Подниматься наверх без смысла теперь, ничего, кроме беснующейся снаружи воды, там не увидишь, но и возможности спуститься больше не существует. До следующего лестничного марша метра 4, и не факт еще, что тот тоже не надумает закончить свою трудовую деятельность неожиданным от стены отделением. Вдобавок ко всем неприятностям в нескольких метрах вверху на прут опустилась птица, ухватилась за лестницу когтистыми лапами, и неестественно сильно скосив на Еву умный зрачок, с интересом ее осмотрела. И что теперь, прыгать, или висеть здесь, пока ворона это глаза не выклюет? Птица меж тем оказалась странной, размером с крупную утку, она от чего-то была синей, словно какой-нибудь экзотический попугай, нахохлившийся и явно ситуацией недовольный. А взгляд ее, птица ведь так не смотрит, злорадно и с угрозой, как будто Ева что-либо у пернатой отобрала. Но самым необъяснимым был клюв, он раскрывался не вверх-вниз, как у всех ее нормальных сородичей, а вправо-влево, словно у неправильно собранной на заводе детской игрушки. И как только это летающее бестие им пользовалось, оставалось загадкой. Стоило бы, наверное, над этим задуматься, Если б, к примеру, сидели они с Викой в уютном кафе за чашечкой ароматного кофе с восточными сладостями, а тварь эту лицезрели в окно, тогда да, пофоткали бы даже чудо природы. Вы нет, однозначно, выложили. Хайп, как ни крути. Сейчас же сил на размышления практически не осталось. Еще немного и даже решившись прыгнуть, руки за пролет внизу уже не ухватятся. Не зафиксируют ржавые прутья в ладонях. Тогда, пропало, пиши. О том, что будет при подобном раскладе, размышлять не хотелось. Мысли они ведь материальны. Так что Ева набрала в легкие побольше воздуха, опустила на миг вниз правую руку, позволяя той наполниться кровью, а затем повторила операцию с левой. Нехитрый прием, после которого пальцы вновь обретают способность гнуться. Подняла глаза на диковинную ворону и мысленно с той попрощавшись, прыгнула. Точнее разжала кисти, одновременно чуть оттолкнувшись от бетона ногами. Необходимо иметь дистанцию, иначе как шашлык на нижний проем насадишься. Полет вышел недолгим. Не успела она, как следует приготовиться, покрытые коррозией, металлические ступени замелькали перед глазами, словно вагоны несущегося в постоянное завтра метро. Девчонка попыталась было за ближайшую ухватиться, однако получила по зубам своей же, отскочившей от лестницы, ладонью, чертыхнулась и полетела дальше. Но скорость падения все ж таки погасила. Сообразила не обращать внимания на боль, судя по гнущейся кисти, запястье не было сломано, и зацепилась за следующую ступеньку. Вот только вес тела снова не удержала. Руки соднили, отчего тут же со ступени скользнули. Ева неуклюже дернулась, а затем провалилась вниз в очередной раз. Сколько таких соскоков в итоге вышло, она уже не считала. Хорошо, хоть в одном из них все-таки удалось остановиться и, уперев ноги в прутья трапа, зафиксировать себя на лестнице. Ао! Стон как спасение, протяжный и радостный. Колени, ладони, сбитые в кровь локти, болели так сильно, что впору было вспомнить, как выли на ферме у бабушки кастрированные приезжим ветеринаром быки. Но в воплях в обоих случаях смысла особого не имелось и, сжав зубы, девчонка продолжила спускаться. Ладно, хоть ворона эта дефектная больше ее не преследовала. Снялась, видимо, когда осознала, что помогать Еве вовсе не требуется, та и сама уже решила броситься вниз. Пернатая расправила крылья и, по-дурацки, словно какой-нибудь привязанный к леске воздушный змей, растворилась в ночи. К великой радости альпинистки, изъеденные ржавым налетом ступени, наконец-то, закончились. Достигнув земли, девчонка спрыгнула на серое, каменное основание и повалилась в пыль прямо здесь же, у нижних фрагментов лестницы. Казалось, большего наслаждения в жизни она не испытывала. Невзирая на боль, получив внезапный отдых, тело расслабилось. Но отдохнуть, как следует, не удалось. Не успела Ева прикрыть глаза, как на ее левом запястье, там, где обычно люди носят часы, кожа вдруг стала прозрачной. Точь-в-точь как дисплей телефона озарилась голубым сиянием, а затем на поверхности появились первые строки. «Привет, кисуль, развлекаешься?» От неожиданности Ева не нашлась, что ответить. Просто лежала и смотрела на свою руку в немом исступлении, как будто видела ту впервые. «Ну же, куколка, не стоит из-за денег так переживать, отработаешь». Тем паче, может быть, вскоре никому из нас они уже не понадобятся. После этих слов, на запястье возник грустный смайлик. Он несколько раз скривил глупую рожицу, а затем сплюнул прямо на слово «деньги». Попал, и плевок его, медленно растекаясь, вобрал в себя буквы полностью. Так что, поднимай аппетитную свою задницу и двигай в «сожри слона». Я ведь тебя, негодницу, все еще здесь дожидаюсь. И ведь заметь, до сих пор общаюсь с тобой по фэншую. Или фэн, как там оно, в наших то реалиях, правильно будет. В этот раз смайл вышел предельно разнузданным. Он предъявил на обозрение Евы все, что было в наличии, покрутил хозяйством перед воображаемой камерой, после чего отстегнул огромное свое достоинство и заменил им слово «бегом». Тут кожа на руке вновь стала прежней, бледной, с мелкими, плохо прячущимися под ней, венками. Все еще находясь в состоянии некой прострации, Ева действовала механически. Поднесла руку к глазам, убедилась в том, что запястье на месте, абсолютно при этом естественное. С изумлением его ощупала, потерла. Затем обернулась по сторонам и к своему ужасу обнаружила, что преследовавшая ее ворона так никуда и не делась. Сидела себе, как ни в чем, не бывало, на валяющейся рядом пустой бочке из-под машинного масла с надписью «Ликуй, мол», и по-прежнему внимательно ее изучала. Вот только в лапе своей обладательница кривого клюва держала теперь испеченную в виде сахарного кренделя циферку 3. «Капец!» – подумала Ева. «Что здесь вообще его происходит?» Ситуация начинала злить. Еву как будто куда-то специально вели, заставляли делать то, что должно, не объясняя при этом причины. Не мешало бы, конечно, как следует во всем разобраться, вот только события развивались невероятно стремительно. Создавалось впечатление, словно она, помимо собственной воли, исполняет кем-то написанную для нее роль. Следует сценарию, если хотите, потому, как ни на что другое действие эти определенно не походили. Окей. Посмотрим, что дальше будет. Девушка поднялась с грязного основания, отряхнула, как получилось, одежду и, обнаружив невдалеке огромную лужу, двинулась в ее направлении. Протянула руку зачерпнуть воды, однако, узрев себя в отражении, обескураженно замерла. Из грязной придорожной канавы на нее смотрела миловидная блондинка. Правильные черты лица, вздернутый кверху носик, накладные в метр ресницы, острые скулы и огромные, придающие облику выразительность, голубые глаза. Прическа у незнакомки а-ля Монро, отчего глаза смотрятся несказанно эффектно, а на щеке в самом низу слева странная тату в виде 25F. Впечатление было столь сильным, что Ева непроизвольно от воды отпрянула. «Это я, что ли?» Она провела по лицу ладонью, будто решила проверить внешность на ощупь, но тут левое запястье вновь о себе напомнило. «Сожри слона, стрип-клуб в конце авеню номер 2». В этот раз текст сообщения был иным, сдержанным и строгим. Строка располагалась в нижней части предполагаемого экрана и выглядела обычным системным оповещением. Ага, знать бы еще, где это находится. Пришла очередная мысль. Незримый помощник ждать долго себя не заставил. 50 метров прямо, затем направо. Через 80 шагов указатель на углу оповестит о начале второй авеню. Это нави у меня здесь такая? Ева еще раз взглянула в лужу, поправила спадающий на лоб локон, после чего двинулась в указанном направлении. Но, не успела сделать и десятка шагов, как на пути обнаружился человек. Он шел навстречу, низко опустив голову, и разминуться с незнакомцем, ввиду отсутствия другой дороги, возможности не было. Рваные джинсы, тяжелый ватник на узких плечах, глубокий, скрывающий лицо капюшон плюс мощные берцы на длинных ногах. Мужчина двигался медленно, бесцельно вращая по сторонам головой. Такой точно затронет. Как пить дать, поинтересуется, куда девчонка путь держит, либо, что хуже, предложит вместе с ним прогуляться. Так что кулаки в карманах следовало держать наготове. Стоило расстоянию меж ними сократиться до минимума, мужчина и, вправду, поднял на Еву глаза. Его лицо оказалось угрюмым и мрачным, на лбу зиял свежий кровоподтек, а на щеке имелся давно зарубцевавшийся шрам, кривой и отталкивающий. Тонкие губы тронула хищная ухмылка, когда в глазах возникла заинтересованность. Однако, едва он разглядел тату на щеке девчонки, шарахнулся от нее, как от огня, буркнул под нос себе нечто невнятное, натянул капюшон поглубже и, уже не оборачиваясь, пошел дальше. Хотя Ева именно этого и хотела, разминуться с мужиком на максималках, где-то в глубине души реакция определенно задела. «Я что, настолько непривлекательна?» Оставшиеся до перекрестка метра она прошла молча, добралась до обещанного нави указателя поворота, свернула за угол и вновь обомлела от изумления. Слева, справа, спереди и сзади, везде, насколько позволяло хватить взгляд, вторая авеню оказалась залита мутной водой. Уровень ее был не слишком велик, доходил разве что до щиколотки, но вид города, утопающего в грязной жиже, посреди бушующего 30-метровыми волнами океана, откровенно пугал. Дома здесь особой аккуратностью также не отличались. Сложенные из такого же, как и подмостки стены, серого камня, они выглядели логичным ее продолжением, обшарпанным и мрачным. Уныние добавлял и тот факт, что освещения в Данвере не было. Светильники, правда, вдоль улиц имелись, вот только все, как один, оказались бездействующими. По маслянистой, в свете одинокой луны, глади воды плавали пустые пластиковые бутылки, какие-то затертые до дыр, пакеты для мусора и сотни, не потерявших плавучести, но успевших уже напитаться влагой, окурков. Пахло крысиным дерьмом и сыростью. Картину всеобщего хаоса довершали одиноко снующие меж домов люди. В силу скрывавших фигуры ветхих одежд, их возраст и пол определить не представлялось возможным. С одинаковым успехом те могли оказаться и древними стариками, и женщинами неопределенного возраста, и давно утратившими связи с реальностью, бомжеватого вида мужчинами, без особых примет. Длинными, загнутыми на концах палками, люди вылавливали из воды, плавающие повсюду мешки с мусором. С энтузиазмом исследовали их содержимое, но, не обнаружив внутри ничего интересного, выбрасывали пакеты обратно в воду и двигались дальше. Делать было нечего. Ева, глубоко вздохнув, сделала первый шаг в сторону тротуара. Зажмурилась, мысленно умоляя, чтобы мутная жижа не набралась в высокие ботинки, и возблагодарила хмурые небеса, когда ощутила, как та, сжав обувь, краев ее не достигла. Киса, в нашем мире даже ангелы теряют терпение. Мое то и вовсе скоро закончится. Запястье отобразило новую информацию. Кто он? Девушка стала двигаться немного быстрее, хотя ориентиром скорости для нее все равно оставались голенища сапог. Кто бы ни был, этот таинственный незнакомец, отправляющий ей сообщение, он подождет. Главное не набрать вовнутрь ботинок воды, потому что лишиться сухой обуви ужас как не хотелось. К счастью, измерять глубины проспекта пришлось недолго. То ли вышла на него Ева раньше, чем следовало, то ли от переизбытка эмоций мозг воспринимал время по-своему, но только сожри обнаружился в третьем от поворота проулке. Вывеску спрятали в боковую нишу, отчего с дороги в глаза она не бросалась и представляла собой то самое африканское животное с двумя хоботами. Один, как и подобает слонам, продолжал голову, а вот второй. На него Ева предпочла не смотреть. Она не была абсолютной пай-девочкой, но и откровенную похабщину в жизни не приветствовала. Считала, для всего должно быть время и место. Не стоило, где ни попадя, насыщать реальность откровенными сценами. Иначе взамен дарованного природой сладострастного возбуждения, со временем те вызовут лишь раздражение и агрессию. Следовало дозированно их использовать. Вот только хозяева Денвера, по всей видимости, считали иначе. Окна заведения оказались наглухо зашторенными. Мощные, не пропускающие свет ролеты уперлись куда-то в затопленную водой мостовую, отчего слились с домами в однообразный серый фон. Пройдя внутрь, девчонка в очередной раз ошарашенно застыла на месте. В недоумении огляделась по сторонам, потому как контраст с улицей вышел просто разительным. В сожри слона было сухо, светло и шумно. Какая-то там мудреная система фильтрации не пропускала воду внутрь, отчего находившиеся здесь мужчины ощущали себя в полном порядке. Галдели, выпивали, не особо заботясь об окружающих. Посетители расположились за столиками небольшими группами и, как водится в мужских компаниях, оживленно жестикулировали. В центре зала шлифовала шест силиконовыми прелестями высокая брюнетка, симпатичная и хорошо сложенная. Ее длинные волосы скрывали половину соблазнительного тела, отчего любители подобных зрелищ явно в качестве представления теряли. Однако никто из них в обиде, похоже, не был. Либо девица всем здесь давно приелась, либо в городе произошло нечто по-настоящему важное, и на разглядывание достоинств танцовщицы времени у мужиков попросту не осталось. Как бы там ни было, на появление Евы в слоне внимания также не обратили. Один лишь охранник у двери вежливо ей кивнул, указал рукой куда-то вглубь зала, туда, где за шикарно накрытым столиком сидели два типа мрачной наружности, и вернулся к своим обязанностям. Первый из указанных смотрелся уставшим. Был толстый грузин. На голобритый череп украшала сложного вида татуировка. На шее переливалось разноцветное ожерелье, а в руках человек держал какой-то странный, продолговатый предмет, с похожим на солнечную панель, экраном в основании. Второй же был худ, в отличие от товарища прическу имел элегантную. Одет был в отличного кроя, цветную рубашку, в правом ухе носил серьгу, бутафорское пенсне на горбатом носу и козлиным клинышком подстриженную бородку. При обнаружении Евы оба предсказуемо оживились. Толстяк от чего-то радостно улыбнулся, а козлистый, как сразу окрестила его для себя девушка, поднял вверх руку, демонстративно раздраженно поманив вошедшую пальцами. Глава 2. Некоторое время назад Ева взяла доставленную курьером посылку, механически расписавшись в протянутом парнем бланке. «Всего доброго», — почтальон мило ей улыбнулся. Дверь за рассыльным закрылась, и она взглянула на адрес отправителя. «Вот, мразь». Каждое новое упоминание о ее бывшем вызывало в душе девушки соднящую, мерзкую боль. Как будто кто-то невидимый вставлял руку в грудную клетку и, сжав сердце в тяжелый кулак, не давал тому свободно биться. Сверток был легким, обмотанный бумажным скотчем целлофан, внутри которого лежало нечто объемно мягкое. Ева прошла в комнату, разорвала упаковку и, добравшись до содержимого бандероли, тихонько заплакала, уткнулась лицом в нежную ткань, обхватила руками, не в силах совладать с эмоциями, и дала волю чувствам. В пакете лежал заяц, ее любимый плюшевый филя, с некогда разорванным соседской собакой, розовым ухом. Ухо, конечно, давно починили, но шрам от укуса остался. Напоминал родным о храбрости ушастого зверя, принявшего на себя удар обезумевшего пса в момент, когда животное бросилось к маленькой Еве. Вообще-то изначально звали зайца Финалфталерином. По крайней мере, об этом свидетельствовала пришитая на его бархатных штанишках длинная бирка. Было ли это досадной ошибкой, либо дефектным чувством юмора производителя, теперь уж не выяснить, но Ева быстренько переименовала беднягу в Филю и любила с тех пор больше всего на свете. Ушастый являлся подарком отца, отчего был ей особенно дорог. Папа вручил игрушку на 9-й день рождения дочери, приплюсовал к ней букет цветов и огромную, такую, как и сам заяц, коробку конфет. Вспомнив, как искренне любили ее родители, Ева заплакала еще громче, прижала Филю к себе, а затем, словно решив, вдруг что-то у него выяснить, заглянула зверушке прямо в глаза, посадила в кресло напротив и, утерев слезы, спросила: «Вот скажи мне, малыш, тебя когда-нибудь предавали?» Заяц покосился на нее хитрым глазом, но ничего не ответил. «Да нет, не случайные люди, по ущербности времени именуемые друзьями в различных контактах». Наличие собеседника явно пошло ей на пользу. Ева перестала реветь и попыталась рассуждать чисто логически. «Немнимые подруги, фальшиво целующие тебя при встрече и деланно радостно улыбающиеся, когда требует того ситуация, и даже недальние родственники, с которыми ты встречаешься, раз в году, за каким-нибудь накрытым по поводу именин братца столом, и вроде как всегда общий язык находишь, хотя нет, не всегда, в один прекрасный момент узнаешь, насколько им всем не нравишься, без претензий вообще, проехали, и обида, в принципе, особая не берет, ведь, по большому счету, все они тебе посторонние». Слезы высохли окончательно, Ева поправила свалившиеся на морду зайца, длинное ухо, заботливо уложила косово на подушку, затем продолжила: «Предавал ли тебя, Филя, человек, которого ты близким считал?» «Да, да, тот, кто допущен был в самое сердце, и давно корни там, зараза, пустил, потому, как я сама ему это позволила, каждой фиброй души с ним делилась, дура, продолжением его себя возомнила, берегла, как зеницу ока, заботилась, бежала на помощь, плечо подставляла по первому требованию, когда, по болезни, сама едва ноги передвигала, неприятности брала на себя, в надежде, что справимся, потому что не имела я права глаза закрыть на проблемы родного мне человека. Подло из-под тишка, предавали тебя, Фталерин». Ева прошлась к окну и сквозь мутное, давно не мытое стекло принялась разглядывать лежавшую внизу улицу, по которой в будничной суете двигались люди. «Растаптывали ли тебя в один день, мой хороший, в тот момент, когда совершенно этого не ожидаешь, когда готовишь человеку приятную встречу, решаешь, как лучше его накормить и что приготовить на ужин? По сути, за добро тебя предавали?» Голос Евы внезапно дрогнул. «Унижали ли до боли в сердце, до полного душевного опустошения, до абсолютного непонимания за что, до тупения в поисках ответа на вопросы? А может, это я во всем виновата? Может, это я что-то не так в нашей жизни делала?» Девчонка не выдержала, схватила стоявший на подоконнике, видимо забытый прежним хозяином, граненый стакан и изо всей силы запустила им в противоположную стену. Ударившись о твердое основание, стакан, как ни странно, выдержал, не разлетелся, как ожидалось, на кучу осколков, а упав на пол, завертелся волчком. Это обстоятельство Еву почему-то еще больше расстроило, не позволило, видимо, выразить чувства по полной, не принесло ощущения мстительной радости от бессмысленного разрушения. «Если да, Фталерин, то мы с тобою в одной команде, на равных, можно сказать, условиях, и лишь степень предательства позволит определить, кто из нас двоих теперь центрфорвард». Ева, наконец, оставила зайца в покое, сходила в кухню и заварила себе ароматного кофе. «Какая же я была дура!» — в сотый раз сделала она вывод. Постепенно запах напитка привел мысли в порядок. Девушка взяла со стола обжигающую ладонь чашку, поднесла к губам и стала тихонечко дуть. Вопреки обещаниям самой себе не ворошить прошлое, на ум почему-то пришел момент, когда они с Владом только лишь познакомились. В тот день в парке вот так же пахло свежезаваренным кофе. Гуляли люди, ярко светило солнышко и, от охватившего душу восторга, хотелось обнять весь окружающий мир. Они с Викой только что сдали экзамены. С первой попытки закрыли сессию, отчего сразу же ринулись в город, отмечать радостное событие. Погуляли по набережной, вспоминая смешные истории. Посидели в кафе, поели сладостей, а после решили развлечься на скалодроме. Если бы она только знала, чем все это закончится, ноги бы ее в парке не было. Но, увы, не дано нам знать, что каждого ждет впереди. До стены в тот раз девчонки так и не добрались. Задержались в толпе зевак, рассматривающих свалившегося с высоты парня. Тот лежал на боку, кривился от боли и громко стеная, растирал ушибленную при падении ногу. Рядом с ним носилась перепуганная, как заяц в зоопарке, администратор. Девушка их возраста, которая хотела все как-то уладить. Бедняжка предлагала вызвать врачей, но от скорой клиент отказался. «Очел ведь с потока нашего», изумленно вытаращив на парня глаза, сообщила вдруг Вика. «Помнишь, мы в библиотеке с ним недавно пересекались? Он еще учебник для практических занятий у тебя спрашивал». Ева совершенно его не помнила, но раз тот однокурсником оказался, решила, что следовало бы помочь. И, дура такая, вызвалась пацана отвезти. Благо отец подарил ей машину. Посадила она будущего гаденыша рядом, а затем, сопровождаемая гневными взглядами Вики, которая, оказывается, ничего такого не имела в виду, повезла парня в больницу. Там выяснилось, что травма оказалась серьезной. Едва взглянув на моментально распухшую, покрывшуюся сетью синих прожилок ногу, дежуривший в приемном покое врач настоял на снимке, а затем на госпитализации. «Послушай, Ева, подругу, свали, блин, тогда, возможно, на этом ее приключения бы закончились. Подсобила человеку в беде, и ладно, так нет же, надо было поинтересоваться, чем еще она может помочь, родственникам там сообщить, либо друзей каких-нибудь в городе разыскать, как есть, блин, контуженная идиотка, но, ни тех, ни других у Влада, естественно, не оказалось. Мать, как и у Евы, жила в другом городе, отец оставил их в детстве, а друзьями ее новый знакомый здесь как-то не обзавелся. Ну, нет, так нет. Его трудности, Вика скорчила самую страшную, из заготовленных для глупой подружки, рожь. Вот только та в очередной раз не отреагировала. Решила походу, впрягаться в гуманитарку по максимуму и месяц затем таскать, козлу, передачи. Хотя деньги, все до копейки, Влад обещал вернуть. Правда, когда те у него появятся, не уточнял. Просил войти в положение. Стоило делам свернуть на поправку, как-то так само собой получилось, они с Евой стали прогуливаться. Вначале по больничному парку, затем рядом, за территорией, ну а когда Влад уже выписался, продолжили по улицам города. Несколько раз он приглашал девчонку в кафе, хотел отблагодарить за заботу, видимо, покупал сладости, кормил вкусным мороженым и говорил о том, как несправедливо устроен мир, как одиноко в нем человеку с ранимой душой, и как сложно незаурядной личности найти общий язык с окружающей ее на каждом шагу биомассой. Затем направление монологов сменилось. Влад стал замечать, что Ева мало того, что умна, она еще и необычайно красива. Вскоре оказалось, он давно ее знает, ждал девушку до этого целую вечность, но только теперь удалось повстречать. Жаль, что не вовремя, не в состоянии сейчас он раскрыть свои чувства так, как Ева того заслуживает, одарить подарками, засыпать цветами. Но все это временно. Вскоре он найдет работу, и жизнь наладится. Не может ведь человек его уровня остаться невостребованным. Так что если она поверит в серьезность намерений, он готов предложить ей руку и сердце прямо сейчас. И ничего, что жить ему пока негде. У Евы ведь есть двухкомнатная квартира в центре. На первое время сойдет, ну, а потом, когда Влад встанет на ноги, то купит им дом за городом, с лужайкой и садом. Не знаю, где были мои мозги, Филя, но я развесила уши. Ева обреченно взглянула на зайца, понимаю, что лоханулась по полной, вот только я ведь тогда и правда ему поверила. Девушка покачала головой, снова сделав большой глоток кофе, хотя Вика раскусила мерзавца сразу. Иначе, как прибившимся к больной дурочке проходимцем не называла, а я считала, подруга завидует. Прикинь, о реакции родителей на ее ухажера лучше вообще промолчать. Мягко говоря, они были против. Но Ева настолько погрузилась в новые отношения, что не обращала на их советы внимания. И, когда закончила обучение, Молодые сыграли свадьбу. Скромно сыграли. Кому нужны сейчас дебильные эти сборища? Деньги еще на гостей тратить. Сделаем все по-тихому. Лучше на море сразу рванем. Влад определился с вариантом праздника сразу. Все максимально просто. Кафе, вечер на пару персон и по домам. Никаких трат и мотовства. И Ева не возражала. Она вообще не заметила, как влюбилась. Стала доверять Владу полностью. Может быть потому, что давно такого хотела. Чтобы мужчина в доме, чтобы было на кого опереться, чтобы не решать проблемы самой. Да и слабой хотелось себя почувствовать. Знать, что кому-то нужна, что о тебе постоянно заботится, любит и ждут. Какая женщина о таком не мечтает? Но, увы, ни на какое море они не рванули. Потому, что после свадьбы муж решил отдохнуть, подготовить, так сказать, себя к предстоящей работе. Ведь чтобы устроиться в хорошую фирму и выглядеть следует соответственно. Он спал до обеда, ходил в бассейн, общался с нужными человеками, как правило, встречаясь с теми в дорогих ресторанах, посещал курсы личностного роста. Одним словом, за дело основательно взялся. Как-то так повелось, что Audi Евы плавно перекочевала в распоряжение Влада. Вначале он попросил машину, чтоб отвезти важного дядьку в аэропорт, потому как водитель у того заболел, а на такси чиновнику подобного ранга ездить негоже. Затем убедил Еву, что кататься самой ей то и незачем. У нее ведь проблем хватает, а тут еще за руль садится. К чему? Он-то все равно сейчас дома, так что запросто отвезет жену на работу. И встретит вечером, когда та попросит. Когда постепенно плавно переросло в «если», Ева уступила и здесь. Протянула мужу ключи от своей красавицы и впервые, с того времени, как отец передал ей машину, ощутила себя пассажиром. Поначалу Влад и, правда, охотно ее подвозил. Заботливо открывал дверцу, подавал руку, целовал на прощание и желал хорошего дня. Вот только дней через 10 внимание его резко иссякло. Все чаще муж оказывался чем-то там занят, однако машину при этом возвращать не спешил. Дела мобильности требовали, а Ева все равно ведь целый день в офисе. Да и спокойнее добираться в метро. Села и листай себе телефон на досуге, зачем в пробках то нервничать. Так что и карта банковская тоже у Влада пускай хранится. Бензин заправить, либо продуктов домой купить. Ему ж, сподручнее, на машине. Так продолжалось довольно долго. Время шло, а подходящая мужу работа все почему-то не находилась. Не спешила набрасывать на него рутинные свои сети. То зарплата для Влада была недостаточной, то коллектив его не устраивал, то контора располагалась слишком уж далеко от дома. Хорошо, хоть Ева к тому времени достаточно зарабатывала. Отец ей с трудоустройством помог. Профессия девопс-инженера достойно оплачивалась, поэтому в финансовом плане семья не бедствовала. В конце концов, работу Владу нашла Ева, не дождавшись от мужа решительных действий. Попросила шефа пристроить его в конкурирующей фирме, и хотя вид Влад был абсолютный юниор, Еве не отказали. К великому удивлению, не прошло и месяца, как муж заявил, что работа ему понравилась. Поднимался он теперь ни свет, ни заря, собирался тщательно, а затем в радостном возбуждении отправлялся в свой офис. Еще через год супруги купили квартиру, огромную трешку, в элитном районе города. Старую решено было срочно продать. Доложить из тех, что заработали, Евины заначки на всякий пожарный, и приобрести просторные апартаменты с видом на озеро. Несколько долгих месяцев ушли на их обустройство. Бесчисленные траты истощили кошелек в ноль, однако по сравнению с тем, что ждало впереди, то были сущие пустяки. Когда они, наконец, переехали, счастью, казалось, не будет предела. Обстановка нового дома подействовала на Еву, как и на большинство других молодых женщин. Она строила планы на будущее, выбирала мебель и шторы, мечтала о детях, решала, в какой из комнат те будут жить. Одним словом, с головой погрузилась в приятные ежедневные хлопоты. Однако новая жизнь закончилась, едва начавшись. В один из дней, не дождавшись звонка от мужа, Ева поехала к нему на работу сама. Попросила коллегу подбросить до знакомого офиса. Каково же было ее удивление, когда, войдя в кабинет, она застала Влада в жарких объятиях другой женщины. Юбки на той уже не было, а из расстегнутой на груди кофточки торчала пара увесистых, но не потерявших при этом свежести, округлых форм. Как же, погано все вышло. Воспоминания Еву не отпускали. Стоило подумать о бывшем. Перед глазами всплывала картина застигнутых врасплох любовников, удивленное лицо молоденькой потаскушки и, раскрасневшиеся от возбуждения, Влада, фразы типа «Да как он мог?» и «Почему я раньше ни о чем не догадывалась?» давно уже канули в лету. Одна лишь Ева знала, чего ей стоило жить дальше, как прежде. Делить ванную и кухню с человеком в один миг ставшим чужим. Дышать с ним одним воздухом, который, казалось, даже пахнет теперь чужими духами. Видеть его довольную рожу и подавлять в себе желание исцарапать предателю лицо в клочья. Превратить в лоскуты щеки и нос, чтобы узнать, понравился ли он сучке своей в таком вот непрезентабельном виде. Влад, как ни странно, отнесся ко всему философски. Поразмышлял о том, что над судьбой своей мы не властны. Посетовал, что, видимо, ошибся, тварь, в первый раз с выбором партнера для жизни и предложил остаться друзьями. Ну и, конечно же, квартиру захотел по-честному разделить. Мы ведь семья все-таки, и вместе на нее зарабатывали. Все это время Еве казалось, из нее вынули душу, обваляли бедняжку в чем-то удивительно мерзком и вставили затем обратно. Приклеили мощным скотчем, от чего избавиться от скверного запаха уже никогда не получится. Придется с ним жить. Вот как только те, кто клеил, не уточнили. Сознание пребывало в абсолютной прострации. Поэтому развод и момент, когда она, подписав какие-то документы, стала хозяйкой старой хрущевки на окраине города, Ева ожидаемо упустила. Вроде как у пассии Влада нашлись свободные деньги, и взамен половины трешки влюбленные купили ей жилье где-то далеко на отшибе. А может быть, бывший ее взял кредит в банке, она точно не помнила. Да и не столь важно это теперь. Очнулась Ева, когда перевозившие вещи грузчики, покуривая у подъезда, попросили оплаты. Квартира оказалась на редкость древней. Настолько, что даже оставшиеся от прежних хозяев стулья на изогнутых ножках и часы с боем в углу единственной комнаты виделись раритетом. Свисающие со стен обои, ветхие, в облупленных рамах двери, треснувшая от времени побелка на потолках и горы хлама на узком балконе. Еве сказали, здесь жил одинокий старик. Детей у него вроде как не было, а дальние родственники после смерти хозяина от квартиры поспешили избавиться, выставили ее на продажу с изрядной скидкой, отчего покупателя долго ждать не пришлось. Первое, что решила сделать Ева, оказавшись внутри нового помещения, это сесть на продавленный долгим использованием старый диван и тихонько расплакаться. Жалко было даже не подаренную родителями и ставшую разменной монетой двушку, хотя и ее, безусловно, тоже, а впустую потраченного на бывшего мужа времени. Жизни жалко своей и надежд на будущее, которым не суждено теперь сбыться. Обидно за бессмысленно вложенные в мерзавца силы. Работы жаль, с которой Ева уволилась, потому, как не могла больше выносить слова поддержки и видеть, какими глазами провожают ее коллеги по офису. Да, что говорить, многого не хотелось терять. Она поднялась и, пройдя к зеркалу, промокнула салфеткой снова полные слез глаза, оценила свое отражение и, недовольно поджав губы, поморщилась. Поганый видок, подруга. Внезапно внимание Евы привлекла стоявшая рядом со старым будильником книга. В толстые кожаные переплеты романы давно уже никто не пакует. По меньшей мере, расточительство такое сегодня бессмысленно. Однако эта книга, как и сама квартира, выглядела именно таковой, тяжелой и древней. Девушка подошла ближе, вытянулась, чтобы не сбросить на пол соседние вещи, а затем осторожно сняла книгу с полки. «Манифест бродячих собак». Ева прочла слова на обложке вслух, после чего недоуменно пожала плечами. Название, как моя жизнь, кривое и бестолковое. Девушка открыла титульный лист, пробежала первые страницы глазами в поисках аннотаций. Однако той нигде не было. Солнце уже клонилось за горизонт, когда опаленные жаркими лучами колосья затрепетали от легкого дуновения ветра, прогнулись стеблями, потянулись за пробежавшей по полю волной, в надежде ухватить ускользающую от них прохладу и вновь выпрямились. Вернулись в исходное положение, дабы впитать обжигающий зной по полной, вобрать в зерно всю силу жаркого лета. Иван любил это время, как рачительный хозяин использовать стремился любую минуту. Ао, седая древность, сделала вывод Ева, но, невзирая на банальный текст, произведение от чего-то ее заинтересовало. Ева не смогла объяснить чувства словами, однако имелось в книге нечто такое, что однозначно привлекало внимание. А тут что? Приглаживая непослушную, стремящуюся подняться страницу, Ева провела ладонью по переплету и обнаружила, что титульный лист внизу склеен. Возможно, изорван кем-то при чтении и отремонтирован затем бумажной полоской. Вот только под дефектным фрагментом лежало что-то необычайно твердое. То ли линейка, То ли пластина какая для усиления, неплохо бы выяснить. Девушка потрогала рваный участок и попыталась приклеить полоску обратно, однако безрезультатно. Старая бумага подчиняться отказывалась. Вместо того, чтобы вернуться на место, оторвалась от листа окончательно, оголила под собой невнятную, едва различимую при дневном освещении, строку цифр, номер тиража, наверное, либо какая-нибудь дата печати. Не будучи знакомой с тонкостями издательства, Ева хотела, было, страницу перевернуть, но та вдруг к остальным прилипла. По какой-то причине не пожелала отделяться, так что пришлось странички расклеивать. Девушка поддела их узеньким ногтем, бережно потянула в сторону, и тут странная надпись проступила отчетливей. 25F, 12 Ильерлиел, 87 НТХВД, ПХКОФМД. Она потерла строку мизинцем, надеясь, видимо, таким образом, прояснить ситуацию. Что б это могло означать? Ева вдруг обнаружила, что чем сильнее воздействует на знаки пальцем, тем больше те проступают, становятся плотными и даже шершавыми, как будто книга предназначалась читателям с ослабленным зрением. В тот миг, когда буквы стали объемными, из-под латанного участка выглянул наружу край металлической полосы. Тонкая, как лезвие, деталь имела на поверхности трафаретные выемки, которые при ближайшем рассмотрении оказались собранными в две линии строками для букв. Рамка, что ли, такая, для чтения? Ева когда-то о подобных слыхала, но столкнуться в жизни пришлось впервые. Она повертела странный книгачей в руках, определила фронтальную сторону, наложила указку на начальные строки текста и невзначай коснулась его подушечками пальцев. Град придавила ночь, прижала к точке локации тяжелым грозовым покрывалом, дабы никуда от нее тот не делся. Пусть бы и деться здесь было некуда. Опоясанный бетонным кольцом Денвер вздыбился средь бескрайнего океана одиноким пятном, досадной ошибкой, разбушевавшейся в безумном гневе природы, словно маяк для выживших в стихии людей. Последняя надежда для последних спасшихся. Ева нервно сглотнула, оторвалась от книги, и глаза ее изумленно расширились. Это что еще за хрень кучерявая? Она убрала рамку, и текст манифеста снова стал прежним, банальным и предсказуемым. Девушка посидела в раздумьях, прислушиваясь к себе, явно соображая, как действовать дальше, а затем опустилась в кресло и прикрыла глаза. Чтение от чего-то подействовало на нее успокаивающе, отвлекло, сняло с души обиду и освободило разум от гнева. Ушла соднящая сердце боль, но, самое главное, сознание вновь стало прежним, спокойным и ясным. Захотелось вдруг устроиться поудобнее, как в далеком детстве, подобрать под себя ноги и, укрывшись теплым пледом, погрузиться в таинственный мир новой истории полностью, посмаковать перипетии, а если повезет, и книга понравится, дочитать ее до конца. Глава 3. Вблизи парочка выглядела еще более несуразной, сияющая, как медный таз в солнечный день, физиономия лысого и вытянутая к низу, недовольно скривившееся лицо человека с козлиной бородкой. На контрасте толстяк смотрелся просто огромным, а спутник его напротив, неимоверно худым и болезненно бледным. «Виллис, ты снова взялась за старое?» Тощий извлек откуда-то из-под стола дамскую сумочку, смешно подергал ее за щелку, словно пытаясь ненароком открыть, и швырнул через столешницу точно девчонке в руки. «Я ведь запретил тебе менять код». Несмотря на непривлекательный внешний вид, голос у мужика был властным. Ева взглянула на модный клатч, и глаза ее изумленно расширились. Она бы рада рассказать что-либо про код, вот только совершенно не понимала, о чем конкретно он ее спрашивает. Да что там код, она вообще не в состоянии была объяснить, где и вовсе теперь находится. С тех пор, как прочла главу злополучной книги, попросту перестала соображать, что происходит. «Кто вы?» Девушка вернула сумку на стол. Вопрос был основополагающим во всей истории, потому показался ей сейчас единственно верным. Следовало, наконец, остановить безумный бег в загадочном городе и во всем здесь для себя разобраться. «Кто мы?» Обладатель дурацкого пенсне на носу вытаращил глаза, а затем вдруг театрально зааплодировал. «Смешно, малышка, очень даже смешно, только вот на сей раз подобные штуки со мной не прокатит. Надоела постоянная твоя взбалмошность». Он налил себе порцию томатин-лигацы из стоявшей на столе бутылки, поболтал жидкость в граненом бокале и, не смакуя, залпом выпил. «Так зачем ты сменила код?» Фужер козлистого наполнился новой порцией виски. «Какой код?» Ева, недоумевая, пожала плечами. «Ладно, вел, завязывай дурочку наклонять. Я не хочу с тобой ссориться, Правда, не в том я сейчас настроении. Тон мужика заметно смягчился. Отдай мне бабки и, будем считать, долг ты вернула. Он протянул бокал толстяку, выразительно на него взглянув, после чего тот достал из кармана плоскую, снабженную фиксирующей защелкой коробочку, открыл и порылся пухлым пальцем внутри. «Давай, Ури, подрегулируй мне выпивку», — поторопил его владелец серьги. «Синтилиск или дринкон?» — поинтересовался упитанный. «Синтилиск». Коробка оказалась заполнена какими-то разноцветными капсулами, наподобие тех, что упаковывают витамины в аптеках. Выбрав синюю, здоровяк опустил ее в виски, отчего в стакане произошла реакция, и пилюля мгновенно в спиртном растворилась, оставила после себя обильный, пенный след на поверхности в виде цифры 4. «Шикарная штучка», худой во второй раз осушил свой бокал до дна. «Ты будешь, вели, дринконом угощу бесплатно, а вот за синту надо бы пару монет, либо скажи код, и Ур отдаст тебе всю коробку бесплатно». «Спасибо, я не хочу». «Спасибо, я не хочу», передразнил ее собеседник. «С каких это пор, киса, ты отказываешься от банана с ножами? Это же древняя классика. Помнится, готова была по 5 монет за него выкладывать, когда в первый раз цитрус пробовала. Или случилось что-то, чего я не знаю». И тут в голове у Евы возник едва различимый голос, от которого девчонка непроизвольно вздрогнула. Наполненный приятным грудным тембром, он предостерег: «Отвернись, родная, не дай им взглянуть в глаза». От неожиданности Ева впала в ступор, открыла рот и изумленно к себе прислушалась. «Что? Вот и я говорю, что?» Бородатый истолковал ее фразу по-своему: «Клиент нас уже целый час дожидается, а ты сама на себя не похожа». Что-то вдруг заподозрив, он перегнулся через стол и двумя пальцами взял Еву за подбородок. Вопреки воле девушки посмотрел ей прямо в лицо. «Да ты пустая, никак». Брови мужика изумленно выгнулись, опять с гребаным янки своим якшалась. В этот момент застоявшим ближе всех ко входу столом возник конфликт. Какой-то здоровенный детина в красной майке с эмблемой обнимающихся на льдине пингвинов схватил за волосы сидевшего напротив него белобрысого парня с бутылкой пива в руке и со всей дури ткнул того мордой в стол. От удара нос чувака превратился в брызнувший соком томат, заливая столешницу и тарелки с едой, из него хлынула кровь. Однако блондина, казалось, сей факт ничуть не расстроил. Не выпуская пива из рук, он утер лицо рукавом рубахи и, поднявшись, звезданул противника бутылкой по голове. Тот пошатнулся, но равновесия не потерял. Помотал головой, словно оглушенный молотом бык на скотобойне, озверел окончательно, после чего взял обидчика за одежду и одним резким движением вытянул в широкий проход, швырнул на пол, попутно пиная ногами. Но за белобрысого неожиданно заступились. Двое, сидевших за соседним столом мужиков в темных бейсболках, набросились на почитателя пингвинов одновременно, скрутили ему руки и стали пытаться повалить на пол. Драка обещала стать жесткой, поэтому остальные посетители «Сожри слона» предусмотрительно со своих мест встали, а затем очень дружно, словно не раз уже это проделывали, отодвинули столы с выпивкой подальше от валяющихся на полу и самозабвенно выбивающих друг из друга мозги мужиков. Грег, не обращая внимания на дерущихся, позвал Ури: «Возьми». Он протянул бородатому палку с экраном. Тот нажал на ней какую-то кнопку, а затем поднес прибор к шее девушки. «Б. Виллис, каким местом ты думаешь?» Когда на панельке отобразилась «Without downloading» без загрузки, заорал мужчина и, повернувшись к Ури, озлобленно рявкнул: «Глиотайны 2 натропа, живо». Толстяк метнулся куда-то в подсобку, притащил оттуда блестящий пистолет-инъектор, а также парочку необычайно тонких, просвечивающихся насквозь, то ли планшетов, то ли стеклянных панелей с отображенными на экранах цифрами. Судорожно отыскал в одном из них нужную информацию и протянул автоматический шприц Грегу. «Глиотайн, миксер синтетик, зайдет где-то процентов на 70, но другого здесь нет». Тощий, в который уж раз раздраженно поморщился: «Он, хрен бы вас всех побрал, не успеет подействовать». «Другого нет, босс», как будто тот не понял с первого раза, повторил Ури. Бородатый на секунду задумался. «Сколько у меня единиц, Ури?» 20 минимум, может больше. Тогда рискнем». Грег взял Еву за руку. «Иди сюда, вел». Он приложил пистолет к ее шее, нажал на спуск, перезарядил и повторил процедуру дважды. Затем притянул девчонку к себе, зафиксировал голову и жадно поцеловал в губы. «Вы что себе позволяете?» От внезапного поцелуя перехватило дыхание. Ева не придумала ничего лучше, чем зарядить наглецу сочную оплеуху. Место укола сильно ныло, отчего возмущение девушки вышло вдвое яростнее. Однако вместо того, чтобы помассировать шею, она стала брезгливо вытирать влажные губы. Не ожидавший такой благодарности Грег пошатнулся и, не устояв на ногах, упал на расположенный позади него стол. Опрокинул на пол тарелку с нарезанным текучими ломтями, французским камамбером и недопитую бутылку шотландского виски. Не тот случай, милая. Он мудак, конечно, редкостный, но сейчас реально тебя спасает. Голос в голове Евы стал четче. Больше не нужно было прислушиваться, чтобы понять, что он хочет ей сообщить. «Ты еще кто такая?» — в запале выкрикнула девушка. Вместо ответа незнакомка в ее голове сделала так, что Еве вдруг непреодолимо захотелось обернуться. Посмотреть на дверь, возле которой все еще шла ожесточенная драка. В ход там пошли ножи, отчего на телах сражавшихся появились первые раны. Они скоро появятся. Не успела Ева что-либо ей возразить, как в клуб вошли пятеро, затянутых в прочный кевлар, высоких мужчин. Трое в черных и двое в зеленых латах. Параромедные жилеты, перчатки, обувь. Тяжелые, наглухо тонированные шлемы на больших головах. У каждого эмблемы в виде летучей мыши с мечом в лапах и порядковый номер вверху на левом плече. Потому, как вошедшие двигались, сложно было определить, что именно кевлар под собой скрывает, живую плоть, либо какую-нибудь новую сверхсовершенную технологию. Это фидры. Теперь тебе лучше подольше держаться от них подальше, посоветовал голос. Ева и сама уже поняла, что ничего хорошего от пришлых ждать не следует. При их появлении, калашматившие друг друга мужики у входа, как по команде встали по стойке смирно, и самое удивительное, из рук враждующих в мгновение ока исчезло находившееся там минуту назад оружие. Куда делись направленные друг на друга ножи, оставалось загадкой. Грег тем временем с пола поднялся, отряхнул сыр со своих брюк и ворчал под нос, что-то в том плане, что сотворил же кто-то дуру такую, в великом акте радостного творения, рискуя вновь быть отвергнутым, подошел к Еве сзади. У нас минут 7, пока они сюда доберутся. Тут Ева утратила контроль над собой окончательно, то ли от инъекций, то ли от охватившего душу волнения, тело вдруг стало трясти, мелкой, противной дрожью, поэтому девчонка спросила первое, что пришло в голову, и что мне делать, молиться, чтобы федералы тестировали тебя последней, и чтобы слюна моя как можно скорее подействовала. Мысли путались, не понимая, о чем речь, Ева спряталась Грегу за спину, словно нашкодивший ребенок, интуитивно вобрала голову в плечи. Солдаты меж тем взялись за столпившихся возле входа людей, рассортировали тех в две шеренги, после чего вытянули на улицу покалеченных, кто самостоятельно подняться с пола уже не мог. Ева видела, как фигуры в черном, ничуть не заботясь о состоянии раненых, бросили тех прямиком в лужу. Фидры в зеленом отстегнули от пояса похожие на палку уреприборы. Стали по очереди прикладывать имевшиеся в них панели к шеям мужчин. Кто-то при этом болезненно морщился, кто-то раздраженно смеялся, но большинство переносило процедуру стоически, с каким-то обреченным безразличием что ли. Результаты федералы отслеживали на прозрачных таблетах в своих ладонях.